В коридорах этого министерства амфибии будущий писатель сталкивался со всеми своими персонажами: с Пердри, Пистоном, со старым экспедитором Граппом, который все забывал, и с папашей Монжеле, выезжавшим из Парижа один раз в жизни. Ги изводил Панара, который при виде ступеньки тотчас же думал о вывихе, и с почтением раскланивался с журналистом господином Радом, скептиком, насмешником и вольнодумцем со скрипучим голосом. Он-то своего не упустит. Ги обедал у Лантена, только после смерти жены, узнавшего, что ее якобы фальшивые драгоценности на самом деле настоящие и подарены ей любовником. И с трезвой горечью, навеянной живой действительностью, Мапасан заканчивает. Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина, но характер у нее был тяжелый. Она основательно помучила его. Ги и сам словно смешивается с этой пестрой, жалкой стаей пернатых в люстриновых нарукавниках. Под кипой деловых бумаг он заботливо прячет 39 строф «Любви с птичьего полета», написанных в служебное время. Однажды юноша проворными шагами по шумным улицам бродил в вечерний час, рассеянно скользя бездумными глазами по юрким девушкам, что смехом кличут нас. Очень трудно чиновнику выбраться из тяжкой нищеты. Его возможности крайне ограничены. Наследство или выгодная женитьба, при этом снисходительность к похождениям привлекательной супруги, угодливость к сильным мира сего. Борьба за наследство движет героями Мольера и Бальзака в романах-фельетонах и в рассказах Мопассана. Караван, считая свою тещу мертвой, завладевает желанным комодом старухи. Обезумев от радости, он уходит со службы. Старуха воскресает. Караван утирает холодный пот со лба. Что я скажу моему начальнику? Леопольд Боннен женился на дочери бедного сослуживца. Богатая тетка жены умирает, завещая миллион первенцу молодых супругов. Если же они в течение 3 лет не будут иметь наследника, состояние должно перейти в пользу бедных. Подстегиваемый этой страшной перспективой, Леопольд изо всех сил стремится стать отцом. Его жена вздыхает. Какое несчастье лишиться богатства из-за того, что вышла замуж за дурака. К счастью, есть товарищ по службе, красавчик Фредерик. И вот однажды утром госпожа Боннен с сияющим лицом и блестящими глазами, положив обе руки на плечи мужа, тихо сказала, глядя на него пристально и радостно: «Я, кажется, беременна». Ребенка назвали Дьедонне. Игра слов. Дьедонне в переводе означает «богом данный». Примечание редактора. Деньги были сохранены, а госпожа Бонне с чувством собственного достоинства отказала Фредерику от дома. Тема эта так завладеет Мопассаном, что он продолжит ее в наследстве, а позднее захочет переделать это произведение в пьесу. Жюль Ренар, обращаясь к тем же темам, вызывал у читателя легкий смех. Ренар Жюль, 1864-1910, французский писатель-демократ. Примечание редактора. У Мопассана смех горький. Между тем Мопассану, бытописателю чиновничьих нравов, благодаря его темпераменту, веселому нраву, его любви к шутке, было легче, чем кому-либо другому, заставить людей весело смеяться над действительностью. Так же, как угасли воспоминания о войне, исчерпывается и чиновничья тема. Два последних рассказа, написанных под влиянием службы «Вечер и убийца», относятся к 1887 году. Мопассан следует за событиями своей жизни с относительно небольшим опозданием. Это временное опоздание почти стабильно. Чиновники уйдут из-за... 24 1873.